Случилось и такое событие, а как я могу связаться с тем аристократом, где он живет? Выражение лица Мукуна стало воодушевленным. Оказывается, род Су заострил свое внимание на роде Му по этой причине. Ечен достал один толстый рулон бумаги и сказал: «В этом рулоне бумаги написано место жительства того аристократа, его увлечения, место его пребывания каждый день, место, куда он привык ходить, и способы, как с ним связаться. Думаю, с способностями брата Му только лишь этого уже будет достаточно, чтобы было легко совершить сделку с тем аристократом». Мукун смотрел на рулон бумаги в руках Ечена, и глаза его начали гореть, потому что Ечен на самом деле был удивительным, словно всезнающим человеком. Он даже знал о деле с рафинированием прекрасного золота дьявольского пламени, и то, что Ечен знал информацию о аристократе, который хочет купить рудник прекрасного золота дьявольского пламени, тоже было неудивительно. Неизвестно, как брат Еуи согласится передать эти данные мне. Мукун смотрел на Ечена и в душе взвешивал. Он вообще не убирал меры предосторожности по отношению к Ечену. Если мои данные верны, то брат Му хочет продать тот рудник по цене в 90 миллионов монет золота дьявола. Ечен увидел, что выражение лица Мукуна снова изменилось, и проявилось удивление. Затем Ечен спокойно сказал: «А насколько мне известно, тот аристократ хочет купить один рудник, который каждый год дает 200 тонн прекрасного золота дьявольского пламени за 300 миллионов монет золота дьявола, поэтому ты сможешь продать свой рудник по цене в 300 миллионов. Если сделка пройдет успешно, то я хочу 10% от этой суммы. Есть ли другие требования?» Мукун немного удивленно взглянул на Ечена. «Нет, это наша первая сделка, и, если сотрудничество пройдет успешно, тогда в будущем я снова приду к тебе. Хочешь подписать соглашение? Не нужно, я смогу точно узнать, по какой цене ты продал свой рудник, и если после сделки ты не заплатишь нужную сумму, то я тоже не стану церемониться. Не нужно сомневаться, у меня есть несколько десятков способов, чтобы стереть ваш род Му в порошок». Ечен бросил свиток бумаги на стол, затем встал и вместе с Муинем спокойно ушел. Глава 702. Тюрьма дьявольского мира. Мукун смотрел на уходящий силуэт Ечена, и затем снова посмотрел на стопку данных на столе, и тут же ощутил холод, просачивающийся за спиной. Несмотря на то, что он был одним культиватором на границах Шишень, и еще руководил третьим самым большим родом дьявольского города, однако все же испытывал страх по отношению к Ечену. За спиной Ечена несомненно стоит один всезнающий сильный культиватор, вплоть до того, что одна огромная и страшная организация, иначе он вообще не мог бы знать так много. Он знал даже о самых неведанных тайнах рода Му. Мукун нисколько не сомневался в тех словах, которые перед уходом сказал Ечен. Одно всезнающее существо на самом деле без сложностей сможет стереть в порошок род Му, и ему даже самому не нужно будет поднимать руки. Внутри дьявольского города было так много родов, и какой из этих родов не делал дела, которые скрывались от посторонних людей? Ечен мог легко вынести решение по отношению к этим родам. Более того, судьба рода Му сейчас находится в руках Ечена, и если сделка пройдет успешно, то Мукун не осмелится не заплатить. «А как я могу передать деньги вашему превосходительству?» Мукун передал сообщение уходящему Ечену. «Я отправлю человека». После того, как Ечен закончил говорить, то вместе с Муинем покинул усадьбу рода Му. Хозяин не беспокоится, что Мукун откажется заплатить. Муянь взглянул на Ечена, который шел рядом, и спросил: «В конце концов, 10% от сделки – это очень большая сумма денег». Ечен уверенно сказал: «Он не осмелится игнорировать меня, Мукун умный человек, и если он не заплатит, то последствия будут очень тяжелыми. На этот раз он уже заработает неплохо, и если будет с нами сотрудничать, то род Му сможет заработать намного больше этой суммы». Они вернулись в свое место жительства, и Цуе в спешке зашел вовнутрь. «Хозяин». Выражение лица Цуе было почтительным по отношению к Ечену. Ечен немного кивнул головой и спросил: «Ты все сделал?» «Согласно распоряжениям хозяина, те 6 экземпляров сведений уже были распроданы, и общий доход составил 80 миллионов монет золота дьявола», сказал Цуе, затем с особой осторожностью достал сумку Цаникунь, которая была переполнена монетами золота дьявола, и передал ее Ечену. В то время, пока Ечен ходил к Мукуну, он приказал Цуе продать кое-какие не очень важные для них сведения. Ечен взглянул внутрь сумки Цаникунь, немного кивнул головой и сказал: «Хорошо сработано, никто не выследил тебя, угу». Цуе немного кивнул головой. «Я слышал от Муяна, что глава дьявольского города собирается устроить банкет. Какого рода людей они собираются принимать на этом банкете?» — спросил Ечен Цуе. В конце концов, Цуе был аристократом и знал немного больше. «Это одна богатая семья, финансовые магнаты государства кроваво-красных душ. Они через 3 дня прибудут на звезду умерших душ и планируют на звезде умерших душ устроить торговую ярмарку». Цуе рассказал все новости, которые услышал. «Торговая ярмарка, верно. Корабль огромной дьявольской души той богатой семьи причалит к звезде умерших душ на 7 дней. Тот корабль огромной дьявольской души изготовлен из красного дьявольского сплава, говорят, он является шедевром, который изготовил один известный мастер по изготовлению предметов. Объем у этого корабля совместим половине звезды умерших душ, и он может свободно перемещаться по космосу». На лице Цуе появилось немного надежды. Какой-либо человек только с восхищением смотрел бы на такого рода громадину. Ечен тоже удивился. Оказывается, есть корабль, который равен половине звезды умерших душ. Это прямо-таки сложно себе вообразить. Та богатая семья обладает несколькими сотнями разного рода военных кораблей огромной дьявольской души. Они приезжают на разные звезды, и с местным населением каждой звезды торгуют разного рода вещами, включая такие материалы, как звездные камни, ядро звезды, сердцевина звезды Цзин, золото Инь, золото дьявола, черновое золото, прекрасное золото дьявольского пламени и т.п. сырьем. Также они торгуют уже готовой продукцией, включая маленькие корабли, которые можно использовать, чтобы передвигаться по космосу. У них можно купить башни дьявольских лучей смерти, которые могут сразить Шишиня, дьявольские камни боевых генералов и еще рабов на уровне Чжань-Хуань с разных звезд, и т.д. На лице Ечена появился страх. Он никак не ожидал, что в государстве кроваво-красных душ очень богатые семьи на удивление такие могущественные. Методы по изготовлению предметов в духовном государстве кроваво-красных душ считаются самыми могущественными по сравнению с ближайшими духовными государствами. Говорят, что после того, как на военном корабле огромных дьявольских душ огромные темные дьяволы используют большое количество звездных камней, ядер звезды, или же сердцевины звезды Цзин в качестве огнестрельного оружия, то одним ударом могут разрушить одну маленькую звезду. Пусть даже если это будут корабли Млечного Пути самого низкого уровня, то их все равно нельзя сравнить с кораблями клана предков дьявола, которые были изготовлены из маленьких движущихся планет, — гордо говорил Цуе, несмотря на то, что он уже был рабом Ечена, однако по-прежнему считал себя человеком государства кроваво-красных душ, поэтому в глубине сердца он чувствовал гордость. «Корабли Млечного Пути могут свободно передвигаться по космосу?» — сердце Ечена вздрогнуло, и он спросил. «Корабли Млечного Пути сравнительно медленные, они могут пройти один звездный район, однако пройдя 10 раз уже становятся непригодными. Их вообще нельзя сравнить с военными кораблями огромных дьявольских душ. Цена простого корабля Млечного Пути достигает 300 миллионов монет золота дьявола, и на всей звезде умерших душ можно по пальцам пересчитать людей, которые могут позволить себе купить такие корабли. 300 миллионов монет золота дьявола – эта цена на самом деле очень дорогая». Ечен думал про себя, что если купить один корабль Млечного Пути, то разве это не будет означать, что он может передвигаться по космосу и вернуться на звезду Тянь-Юань. Несмотря на то, что у него были такие мысли, однако заработать 300 миллионов монет золота дьявола на самом деле очень сложно. Более того, та очень богатая семья приедет через 3 дня, и они остановятся только на 7 дней, и за такой короткий период времени заработать 300 миллионов монет золота дьявола на самом деле очень сложно. Однако говорят, что на военном корабле огромных дьявольских душ также есть еще много других драгоценных вещей. Ечен планировал сходить на военный корабль и посмотреть, что на нем будет. Пожалуй, даже просто посмотреть этот мир уже принесет ему пользу. Ечен не был аристократом звезды умерших душ, но мог притвориться слугой Цуе и войти на военный корабль огромных дьявольских душ. «Хозяин, я также услышал одну новость». Цуе сделал небольшую паузу, потом сказал. «Что за новость?» – спросил Ечен. «Помимо прибывающего военного корабля огромных дьявольских душ, глава города также открыл дорогу, ведущую в тюрьму дьявольского мира». «Тюрьма дьявольского мира?» – сморщив брови, сказал Ечен. «Говорят, что тюрьма дьявольского мира – это одно место, запечатанное запретом, куда до этого направился предшественник главы дьявольского города. Тот глава города был культиватором на пике уровня владыки звезды, и он спрятал большое количество сокровищниц в тюрьме дьявольского мира. Немного воодушевленно говорил Цуе, раз уж там спрятано такое большое количество сокровищниц, тогда зачем нынешний глава города хочет открыть транзитную дорогу в ту сторону? Ечен немного приподнял брови и спросил, не может же быть, чтобы нынешний глава города был таким бескорыстным? Говорят, что в тюрьме дьявольского мира прежним главой города был расставлен один очень могущественный запрет, и если культиваторы на границах Шишени владыки звезды войдут, то будут сразу же сражены этим запретом, туда могут входить только лишь культиваторы на границах Чжаньхуан. По какой причине прежний глава города расставил такого рода запрет? Ечен немного не понимая спросил. Подчиненный тоже точно не знает причины. Цуя опустил голову и вежливо сказал. Ничего, продолжай рассказывать. Ечен помахал рукой и сказал. С положением Цуя выяснить эти новости все же было непросто. Раньше глава города ни в коем случае не хотел, чтобы тюрьма дьявольского мира была открыта для всех, и только лишь сам часто организовывал группы Чжаньхуани, которые входили в тюрьму дьявольского мира и охотились на сокровища, однако на этот раз, из-за того, что прибывают эти финансовые магнаты, глава города решил открыть путь в тюрьму дьявольского мира, только лишь те люди, которые будут возвращаться из тюрьмы дьявольского мира должны будут отдать главе города три вещи, и только тогда смогут свободно уйти. Ечен немного понял, глава дьявольского города хочет использовать тюрьму дьявольского мира, чтобы заработать как можно больше денег, а потом он сможет купить то, что захочет у тех финансовых магнатов. То место было сокровищницей прежнего главы дьявольского города. Тюрьма дьявольского мира откроется на 3 дня, и туда сможет войти каждый культиватор на границах Чжаньхуан, однако внутри своевольничают заключенные демоны, поэтому там очень опасно. Немного обеспокоенно говорил Цуе. Ечен немного кивнул головой. Он немного недоумевал, почему прежний глава города основал такого рода место, как тюрьма дьявольского мира, неужели только лишь ради того, чтобы будущий глава города и другие шишини не получили вещи, которые остались после него, или же прежний глава города что-то спрятал внутри тюрьмы дьявольского мира, прежний глава города умер? Ечен посмотрел на Цуя и спросил. Цуя покачал головой и сказал, клан дьявольской крови обладают долгой продолжительностью жизни, говорят, что с реальной силой прежнего главы города он без всяких проблем мог прожить 30-50 тысяч лет, и несомненно в таком скором времени не оставил бы положение главы города. Дьявольский город находится в центре звезды умерших душ, а глава города является владыкой звезды, в руках которого находятся ресурсы для культивирования, которые простые люди даже не могут себе вообразить. Говорят, прежний глава города занимал свое положение всего лишь более 8 тысяч лет, и он просто не мог так скоро уйти с поста. На лицах ходят слухи, что прежний глава города был убит, также ходят слухи, что прежний глава города переместился в другое место. Услышав слова Цуе, Ечен щупал подбородок и погрузился в глубокое раздумье. Он думал, что этим слухам верить нельзя, затем немного поразмышлял и решил, что ничего не мешает сходить разок в тюрьму дьявольского мира, ведь с силой зрения Мо Яна он несомненно сможет собрать неплохой урожай. Новость о том, что вход в тюрьму дьявольского мира открылся, уже подняла большую волну на звезде умерших душ. Культиваторы на границах Чжаньхуан других 6 городов все спешили в дьявольский город. Большая часть Чжаньхуани и звезды умерших душ хотели испытать удачу, войдя в тюрьму дьявольского мира. Следует знать, что испокон веков, все вещи, которые были найдены в тюрьме дьявольского мира, все были очень драгоценными сокровищами, как минимум предметами дьявола выше 7 разряда, это все были сокровища, которые бережно хранил прежний глава города. Согласно слухам, которые ходили раньше, прежний глава города спрятал внутри тюрьмы дьявольского мира непревзойденные сокровища, и к тому же прежний глава города оставил там непревзойденные методы. Что касается тех непревзойденных методов, то на улицах всегда ходили такого рода слухи, также люди говорили, что в глубине тюрьмы дьявольского мира есть одна сломанная древняя стела, а точнее это древняя стела, существовавшая в древние времена, на которой были выгравированы 12 разделов священных писаний. Говорят, что каждый, кто сможет осознать надписи на той древней стеле, сразу же сможет значительно увеличить свое культивирование. К тому же каждый человек понимает дьявольские методы по-разному, и только лишь нужно культивировать несколько разделов этих писаний, тогда получится культивировать изумительные дьявольские методы. Всякий, Кто сможет осознать дьявольские методы на той стеле, в итоге сможет стать существом на уровне всемогущего. Помимо сокровищниц, также все люди ищут следы той исчезнувшей древней стелы. Одна древняя стела, 12 разделов священных писаний, у Ечина родилось сильное любопытство, он сказал, глядя на Мояна: «Мой Янь, посмотри, какого же рода местом является тюрьма дьявольского мира, хорошо, хозяин». Глаза Мояна с быстрой скоростью стали ярко-красными и начали излучать красный луч, который был словно материальный. Его кругозор начал быстро расшириться и непрерывно растягивался вглубь дьявольского города. Через некоторое время Мояня посмотрел на Ечина, покачал головой и сказал: «Вход в тюрьму дьявольского мира находится рядом с резиденцией главы города, внутри одного дворца. На входе в тюрьму дьявольского мира расставлен один очень могущественный запрет, и внутри должно быть находится самостоятельное пространство. Я заглянул внутрь, однако увидел только лишь непроглядную темноту. Что же в конце концов за местом является тюрьма дьявольского мира? Даже взор Мояна не может разглядеть это место. Цуе, мы втроем направимся в тюрьму дьявольского мира, а ты помоги нам это организовать», — сказал Ечен. У Цуе было положение аристократа, и он мог помочь им войти внутрь. Глава 703. Войти в тюрьму дьявольского мира. В каждом клане есть так много чжаньхуаней, которые вместе заходят в тюрьму дьявольского мира. Плюс к этому внутри тюрьмы дьявольского мира в любое время могут появиться заключенные дьяволы. «Хозяин, пожалуй, эта поездка немного опасная», — Цуе немного обеспокоенно говорил. После того, как он был взят под контроль душой дьявольского темперамента Ечина, то уже можно было не сомневаться в его верности. «Перед тем, как мы войдем в тюрьму дьявольского мира, то я сделаю кое-какие приготовления», — сказал Ечен, немного подумал и продолжил: «Ты сходи и посмотри, возможно ли будет купить 3 набора военной кольчуги дьявольского одеяния». За эти несколько дней Ечен узнал, что в государстве кроваво-красных душ искусство по изготовлению предметов намного выше уровнем, нежели в духовном государстве вечных душ. Они изготавливают военную кольчугу дьявольского одеяния из сплава золота дьявольского пламени, и их обороноспособность намного выше, чем у первоклассных фиолетовых демонических доспехов. «Военную кольчугу дьявольского одеяния, а какого разряда кольчугу хочет купить хозяин?» «Чем выше уровень, тем лучше. На рынке можно купить самого лучшего качества эту военную кольчугу дьявольского одеяния разряда кровавого пламени. Такая броня сможет защитить от атаки культиватора на границах Чжаньхуан 7 уровня сложности и выше, и пусть даже если это будет Чжаньхуан 10 уровня сложности, чтобы прорвать эту броню, ему все же придется приложить немало усилий. Однако цена на эту кольчугу очень дорогая, каждый набор будет стоить 3 миллиона монет золота дьявола», — немного обеспокоенно говорил Цуе. «Так дорого?» — Ечен немного сморщил брови. «На некоторых звездах купить рабов на уровне Шишень разве не будет стоить всего лишь 5 миллионов монет золота дьявола? Количество дьявольских нарядов разряда кровавого пламени очень маленькое, обычно только лишь некоторые аристократы могут позволить себе его купить», — разъясняя, говорил Цуе. Ечен немного подсчитал активы, которые есть у него на руках. Цуе продал сведения и смог заработать 8 миллионов монет золота дьявола, плюс к этому у него на руках есть еще немного денег. Этого все же хватит, чтобы купить дьявольские наряды разряда кровавого пламени. Дьявольские наряды разряда кровавого пламени очень редкие, и только некоторые аристократы могут их себе купить, поэтому и получается, что цена на них не может быть дешевой. В тот момент, пока они разговаривали, Цзыянь Юэ зашла снаружи. «Купить дьявольский наряд, для чего?» Цзыянь Юэ услышала, что Ечен и Цуе разговаривают о дьявольском наряде, и немного недоумевая спросила: «Мы планируем войти в тюрьму дьявольского мира». Ечен посмотрел на Цзыянь Юэ и спросил ее: «Ты пойдешь с нами или нет?» Нельзя не сказать, что способности Цзыянь Юэ скрываться все же могут очень помочь им внутри тюрьмы дьявольского мира. Однако Ечен все же хотел для начала спросить мнение Цзыянь Юэ. «Конечно пойду», — Цзыянь Юэ немного кивнула головой и ответила: «Тогда хорошо, иди купи 3 набора нарядов, помимо этого еще купи 2 оружия, лучше всего предметы дьявола 9 уровня, 1 кинжал и 1 трость ровного неба». Ечен посмотрел на Цуя и сказал: «Для того, чтобы безопасно вернуться с тюрьмы дьявольского мира, можно и немного потратиться». Ечен дал Цуе 9 миллионов монет золота дьявола и 200 монет чернового золота, сказав ему купить дьявольские наряды и еще оружие. кинжал будет предназначен для использования Цзыянь Юэ, и трость будет использовать Муянь. А что касается Ячина, то метательного ножа уже будет достаточно. Нам для начала нужно твердо стоять на ногах внутри дьявольского города, и только потом у нас появится возможность спасти твоих соплеменников. Ячен смотрел на Цзыянь Юэ и говорил: «Ничего, я понимаю». Цзыянь Юэ немного кивнула головой. Она знала, что спасти ее соплеменников — это вовсе не простое дело. Она уже была очень признательна Ячену. «В этом походе в тюрьму дьявольского мира мы несомненно должны будем собрать хороший урожай», — сказал Ячен. «Внутри тюрьмы дьявольского мира спрятано большое количество сокровищ. Он, Цзыянь Юэ и еще Муянь обладают богатыми ресурсами и выгодным положением, и после того, как у них появятся дьявольские наряды, то пусть даже если они повстречаются с культиватором на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, все равно смогут убежать неповрежденными. К тому же сила зрения Муяна поможет им находить невероятные сокровища. Кроме этого, способности скрываться у Цзыянь Юэ тоже могут достичь некоторых мест, которые простые люди не смогут достигнуть. Если они смогут собрать хороший урожай внутри тюрьмы дьявольского мира, то смогут собрать часть денег, чтобы закупить вещи на корабле огромной дьявольской души, которые им нужны. Например, рабов, дьявольские наряды, корабли Млечного Пути, башни дьявольских лучей смерти и т.д. Ячену уже немного натерпелось все это закупить. Примерно через час Цуе вернулся в маленькую усадьбу с вещами, которые закупил. Это было 3 дьявольских наряда разряда кровавого пламени и 2 дьявольских предмета 9 разряда. Ячен надел дьявольский наряд разряда кровавого пламени, и это были доспехи черного цвета, на внешней стороне которых циркулировали один за другим кровавые рисунки, и размер как раз подошел ему. Этот металл был несравненно крепким, сверху он был наполнен формациями печатей, которые были могущественными оборонительными запретами. Посмотрев на Цзыянь Юэ и Муяна, он увидел, что они тоже надели дьявольские наряды разряда кровавого пламени. Наряд, который одела Цзыянь Юэ, с быстрой скоростью сжался на ее теле, полностью обвернув ее формы, подчеркивая красивые черты ее фигуры, что придавало ей очень привлекательный вид. Дьявольские наряды кровавого пламени были так же, как и фиолетовые демонические доспехи. Они могли произвольно уменьшаться в размере. Цзыянь Юэ взяла в руки кинжал предмет дьявола 9 разряда. Муянь тоже попытался использовать свою трость ровного неба. Они оба были довольны своими новыми оружиями. Ячен смотрел на формации печати дьявольского наряда кровавого пламени и увидел, что эти формации печати были похожи на формации печати на фиолетовых демонических доспехах. Говорят, что искусство мастеров по изготовлению предметов внутри государства кроваво-красных душ намного выше, чем у мастеров в духовном государстве вечных душ. А звезда Тянь Юань как раз находится на границе этих двух государств. Неужели методы по изготовлению предметов на звезде Тянь Юань передались им из государства кроваво-красных душ? Пойдемте. Ячен активировал мысль, и дьявольский наряд кровавого пламени был убран им. Затем в углу его мыслей появился один призрак военной кольчуги. Муянь и Цзыянь Юэ тоже убрали дьявольские наряды кровавого пламени и последовали за Ячином в сторону входа в тюрьму дьявольского мира. Рядом с резиденцией главы города, дьявольский зал Большого дворца. В это время внутри просторного зала уже собралось несколько десятков тысяч человек, и каждый здесь был на границах Чжаньхуан. Большая часть из присутствующих были рабами богатых семей. Ячен все же первый раз увидел такое большое количество чжаньхуани, и невольно снова вздохнул от удивления, насколько же этот мир был большим. Чжаньхуани, которые на звезде Тянь Юань играют решающую роль, на звезде умерших душ всего лишь являются рабами богатых семей. В центре дьявольского зала Большого дворца был один огромный и глубокий вход, вокруг него циркулировали черные облака, сформировав бездонную пропасть, похожую на воронку. Один за другим чжаньхуани входили внутрь того входа, и затем исчезали внутри воронки из черных облаков, входя в тюрьму дьявольского мира. «Хозяин, род Му тоже отправили несколько тысяч чжаньхуаней, следует ли нам связаться с Мукуном?» – шепотом сказал Муянь. Ячен немного подумал, затем покачал головой и сказал: «Не нужно, у рода Му очень много врагов, и, если будем следовать за ними, скорее всего можем повстречаться с проблемами. Обладая 3 наборами дьявольских нарядов кровавого пламени, если они повстречаются с несколькими отдельными чжаньхуанями, то они смогут безопасно убежать от противника, Однако если они присоединятся в большому роду, тогда скорее всего это прибавит немало проблем. Помимо рода Му, резиденция главы города и еще 17 больших родов звезды умерших душ тоже отправили чжаньхуани, как минимум они отправили несколько тысяч чжаньхуани, и максимально отправили несколько десятков тысяч. Мо Янь рассказывал Ечину все, что увидел. Звезда умерших душ является одной звездой, богатой ресурсами, и каждый год богатые семьи могут закупать большое количество чжаньхуани, благодаря чему звезда умерших душ как минимум обладает несколькими миллионами чжаньхуани. Конечно же, большая часть из них являются всего лишь рабами богатых семей, и если несколько чжаньхуани умрут внутри тюрьмы дьявольского мира, то для этих богатых семей будет убыток только лишь в деньгах. До этого тюрьма дьявольского мира всегда была закрыта, а сейчас неожиданно открылась. И что каждая богатая семья так отреагировала, было вполне нормально. В первый день в тюрьму дьявольского мира вошло примерно 600 тысяч чжаньхуани. Клан предков дьявола тоже отправили несколько тысяч чжаньхуани, и среди них часть из клана убивающего тени. Шепотом говорил Мо Янь. Услышав слова Мо Яна, Цзы Янь Юэ широко раскрыла глаза, однако через некоторое время в ее глазах промелькнула печаль. Из того большого количества чжаньхуани, которые войдут внутрь тюрьмы дьявольского мира, очень многие не смогут выйти обратно. Скорее всего, немало людей клана убивающего тени умрут внутри тюрьмы дьявольского мира. Ечен, Мо Янь и Цзы Янь Юэ пролезли в те маленькие отряды, и затем трое человек вошли внутрь входа в тюрьму дьявольского мира. Ечен ощутил, что все вокруг начало отступать с быстрой скоростью, пройдя слой за слоем пространства, которое было окутано дьявольской ци. Он неожиданно заметил, что перед глазами появился один туннель круглой формы. Этот туннель был протяженностью в несколько тысяч метров, сверху и снизу были черные скалы, из конца туннеля словно долетали лучи света. Группа за группой чжаньхуани с быстрой скоростью летели вглубь туннеля, словно застилающие небо пчелы. Те скалы были наполнены существами с огромным телосложением, которые были похожи на пауков. У них были длинные хвосты и длинные шипы, словно как у скорпионов. Многие из них висели вниз головой к верхней части туннеля. Как только они заметили, что сюда воровалось большое количество чжаньхуани, то один за другим начали издавать звонкий крик, а затем их длинные хвосты направлялись отбить тех чжаньхуани. Один за другим надрывный крик раздавался внутри туннеля. Некоторые чжаньхуани были отбиты длинными хвостами этих нечистей, и крича от боли падали вниз, и кровь разлеталась в разные стороны. Эти культиваторы на границах чжаньхуан становились добычей для этих нечистей. «Убейте их!» Начали раздаваться надрывные голоса, и собравшиеся в группы чжаньхуани набросились на тех нечистей, после чего внутри туннеля началась междоусобная борьба, однако это вообще никак не повлияло на действия других чжаньхуани. Толпа за толпой чжаньхуани, словно непрерывный поток, все время направлялись в конец туннеля. Перед взором всех людей у выхода из туннеля появилась одна нечисть с огромным телосложением, рост которого достигал примерно 500-600 метров. Это существо выглядело так же, как и те пауки, однако живот у него был особенно большим, и на конце его длинного хвоста также были шипы. Тот огромный паук издал звонкий крик, затем раскрыл рот, и из его рта вылетела стая маленьких странных пауков, которые набросились на тех чжаньхуани, которые были впереди. Все странные маленькие пауки непрерывно отбрасывали хвосты, атакуя тех чжаньхуани, и когда их хвосты ударялись об тело чжаньхуани, то тела на границах чжаньхуан разрывались на мелкие части. Ечен смотрел на все это и испытывал несравненный страх. Тело у этого существа было слишком сильным. Выход был полностью заблокирован, и если не ликвидировать этого огромного паука, то скорее всего только лишь 1/10 часть людей сможет пройти туннель. «Давайте вместе его убьем!» Неизвестно кто очень громко прокричал. Бесчисленное количество чжаньхуани набросились на того огромного странного паука. Эти чжаньхуани были словно один огромный движущийся по небу дракон, который непрерывно атаковал того паука, и тот огромный странный паук тоже непрерывно отвечал ударом на удар, и смог ликвидировать более 1000 чжаньхуани. Несмотря на то, что тело того паука было огромным, однако он все же не мог остановить такое большое количество чжаньхуани. Те чжаньхуани непрерывно атаковали того огромного странного паука, каждый ударял мечом, ножом, кинжалом, а кто-то атаковал силами ладоней, в результате чего через некоторое время все тело того огромного паука было в ранах. Он жалобно пикнул, и затем с грохотом упал на землю. «Быстрее убейте его!» Кто-то воодушевленно закричал. Очень много чжаньхуаней воодушевленно набросились на того огромного странного паука и начали отнимать все вещи, которые были при нем, а Ечен, Цзы Янь Юэ, Мой Янь все же последовали на другими чжаньхуанями, проходя этот туннель. Глава 704. Прежний глава города. Выйдя из туннеля и посмотрев наружу, можно было увидеть один просторный и бескрайний заброшенный мир, заросший травами, скалы, и еще в любом месте можно было увидеть густые леса. Увидев все это, у Ечена было своего рода ощущение, что все это иллюзия, словно он прибыл в совершенно другой мир. Однако у входа в тюрьму дьявольского мира вовсе не была телепортирующая дорога, как между звездами. Из этого можно было увидеть, что тюрьма дьявольского мира – это самостоятельный мир, основанный сильным культиватором. Ечен закрыл глаза, ощутил, что в воздухе циркулирует магическая энергия. Все здесь было иллюзией, только лишь этот мир иллюзий прямо-таки ничем не отличался от реального мира. Ечен открыл глаза, и в его сердце было несравненное волнение. Эта магия была очень высокого уровня. Внутри той примитивной лесной чащи мелькали одна за другой нитьцы, которая вызывала на сердце человека страх. Внизу, эта примитивная лесная чаща была полностью наполнена опасностью. Те культиваторы богатых семей собрались толпами, а затем начали лететь вглубь этой лесной чащи. «Мой Янь, посмотри, в каком месте лежат сокровища», — сказал Ечен. Он ощутил, что здесь в любом месте была подавляющая ци, и реальная сила уменьшалась, к тому же тут везде была энергия души, и если выпустить свою душу, то легко можно будет обратить на себя внимание. «Хорошо». Глаза Мой Яна стали красными, потом промелькнул один красный луч, который был словно реальный, и он начал осматривать всю тюрьму дьявольского мира. Он нахмурил брови, потому что заметил, что весь этот мир был создан из волшебства, что значительно сократило его зрительные возможности, но все-таки он по-прежнему смог увидеть несколько сокровищниц, затем воодушевленно сказал: «Нужно идти на север, там есть один храм, пойдемте». Серьезным голосом сказал Ечен: «Дело не терпит отлагательств, ведь если медлить, то скорее всего драгоценности могут быть отняты другими чжаньхуанями». Трое силуэтов полетели в сторону храма. «Что ты увидел?» – спросила Цзы Янь Юэ. «В том храме должно быть есть немало предметов дьявола, я также заметил там несколько удивительных вещей, словно как умершие души». Мой Янь немного сморщил брови и сказал: «Кажется, у тех умерших душ очень сильное культивирование. Для начала прибудем на место назначения, посмотрим и потом решим». Немного подумав, сказал Ечен. Трое силуэтов летели вперед, в тот храм, про который было ничего не известно. На всем пути в любом месте можно было увидеть чжаньхуаней, которые вели поиски сокровищ. Ечен также ощутил, что было несколько чжаньхуаней, которые выпустили души и вели поиски. Ведя поиски в глубине этого уединенного леса, время от времени можно было увидеть черных великанов, которые неожиданно атаковали и сразили немало чжаньхуаней. Эти великаны и есть заключенные дьяволы. Они являются коренными жителями тюрьмы дьявольского мира, и неизвестно, эти заключенные дьяволы являются иллюзией или же настоящими существами. Всякий чжаньхуан, который был атакован этими заключенными дьяволами, сразу же умирал. Именно в тот момент, когда трое человек летели на север тюрьмы дьявольского мира, раздался один звонкий хохот, который распространился по всей тюрьме дьявольского мира. В эту минуту почти все летевшие чжаньхуани остановились в воздухе и настороженно оглядывались по сторонам. Что произошло? После того хохота, в небе неожиданно появилось одно огромное дьявольское лицо, и то лицо было похоже на человеческое, только лишь кожа у него была белая, словно он несколько десятков тысяч лет не видел солнца. Внешняя сторона кожи была наполнена страшными венами, которые были словно запутанная татуировка, а слой за слоем кровавого тумана накрывал все небо, придавая этому дьявольскому лицу еще более необыкновенный вид. «Я ждал более 600 лет, и сегодня наконец тюрьма дьявольского мира стала очень оживленной, сюда неожиданно прибыло так много человек». То дьявольское лицо взирало с высоты и смеялось звонким смехом. Толпа людей ощутили, что словно в их барабанные перепонки врезаются 1000 иголок, после чего все проявили мучительное выражение лица. Некоторые чжаньхуани подняли голову и посмотрели на то дьявольское лицо. Это предшественник главы города. Кто-то из чжаньхуани узнал это дьявольское лицо и удивленно сказал: «Как прежний глава города мог появиться здесь?» «Нет, это мысль, оставленная прежним главой города. Среди толпы Чжаньхуани начались волнения. На макушке одного вулкана стоял один человек, одетый в черные доспехи, который поднял голову, смотрел на небо и задумался. Этим человеком был тот самый Лонг Цзян, с которым до этого разговаривал Шэньхуан внутри того трактира. Лонг Цзян был главным среди более 5000 Чжаньхуани, прибывших в тюрьму дьявольского мира от предка дьявола Сюан Юй. Рядом с Лонг Цзяном было еще несколько человек, и среди них был тот самый Сян Юя из клана дьявольских слонов, и еще несколько Чжаньхуани из клана убивающего тени. Высокопоставленный Лонг Цзян, эта тюрьма дьявольского мира немного странное место. Сян Юэ смотрел на то дьявольское лицо в небе и говорил. Лонг Цзян немного кивнул головой. Эта тюрьма дьявольского мира была основана прежним главой города, и, конечно же, в этом мире было спрятано много тайн. Вдали от вулкана было одно озеро. Один отряд из более 1 миллиона Чжаньхуани остановился в воздухе над озером, а во главе этих людей стоял один выдающийся молодой человек, одетый в халат кровавого цвета. Его цвет лица был белого цвета, словно бумага, и не было даже кровинки на лице, смутно можно было увидеть его вены под кожей, словно, как у одного больного человека с тяжелой болезнью, однако между его бровями тем не менее было видны жестокие морщины. Культиваторы на границах Чжаньхуан 10 уровня стояли вокруг него, и почти все люди были одеты в наборы дьявольских нарядов, словно одна группа телохранителей, готовая во всеоружие. Этот молодой человек был единственным сыном нынешнего главы города, его звали Сюэ Инь, культивирование у него было на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности. Прежний глава города оставил тут свою мысль, это немного интересно. Сюэ Инь поднял голову и смотрел на небо, а на уголках его рта появилась равнодушная улыбка, и он начал размышлять. Прежний глава города был двоюродным братом его отца, однако потом что-то случилось, а его отец никогда ему не рассказывал, как занял этот пост. Это было одной большой тайной, которую знает только лишь его отец. Возможно, когда-то еще были и другие люди, которые знали об этом, но без всяких сомнений сейчас все эти люди уже мертвы. В небе то дьявольское лицо взирало с высоты вниз, и хохоча говорила: «Я тут ждал более 600 лет, и за все время так не мог найти подходящего человека, кому передам свои таинственные техники. Среди вас есть несколько неплохих талантов, однако в итоге только лишь один сможет получить мои таинственные техники, передающиеся по наследству». Таинственные техники, передающиеся по наследству прежнего главы города. Услышав эти новости, во всей тюрьме дьявольского мира начались волнения, и все чжаньхуани не могли сдержать воодушевление, которое было на их сердцах. Прежний глава города – это же ведь культиватор на пике границ владыки звезды. Кроме этого, у всех людей, прибывших в тюрьму дьявольского мира, есть возможность получить от меня часть бесплатных подарков. Внутри тюрьмы дьявольского мира спрятанное количество сокровищ приравниваются богатством всей звезды умерших душ, и они были спрятаны мной в каждом месте тюрьмы дьявольского мира, и все эти сокровища появятся в течение одного дня. Ха-ха, все люди, начинайте большое сражение, чтобы первыми забрать эти сокровища. То дьявольское лицо громко смеялось, словно сумасшедший. Помимо передающихся от меня таинственных техник и богатства, та бескрайняя древняя стела тоже появится. Кто угодно, если сможет осознать часть методов с этой стелы, то получит непревзойденное культивирование. Услышав слова прежнего главы города, все чжаньхуани стали словно безумные. Сокровища, которые приравниваются богатством всей звезды умерших душ, появятся в течение одного дня, это правда. На вершине вулкана, тот Сян Юэ взглянул разок на рядом стоящего Лонг Цана и сказал: «Высокопоставленный Лонг Цан, в чем смысл так поступать прежнему главе города?» Лонг Цзян сморщил брови и покачал антеннами на своей голове. Он тоже не знал, и его сердце было наполнено недоумением, что же все-таки собирается делать прежний глава города. Он задумался на некоторый период времени, потом сказал: «Неважно, что будет, но ты отправь людей, чтобы доложили высокопоставленному Сюан Юй, и сказали ему, чтобы он отправил побольше людей». «Хорошо». В это время находящийся в воздухе над озером Сюэ Инь смотрел на дьявольское лицо в небе, задумался на некоторый период времени, потом сказал: «Немедленно отправь людей, чтобы оповестили моего отца». До этого его отец Сюэ И отправлял в тюрьму дьявольского мира очень много чжаньхуани, но тем не менее никогда не было такого, как сейчас. Прежний глава города никогда не появлялся. В чем в конце концов была причина, что мысль прежнего главы города сейчас появилась? Неважно, какая была причина, но прежний глава города планировал открыть миру все спрятанные сокровища внутри тюрьмы дьявольского мира, и эта новость несомненно воодушевляла людей. Он думал, что несомненно нужно сообщить отцу, чтобы хорошенько подготовиться. После этих мыслей в его глазах промелькнул холодный блеск, ведь это были сокровища, равные богатствам всей звезды умерших душ. Нужно максимально много завладеть этими богатствами. Каждый большой клан отправили людей, которые покинули тюрьму дьявольского мира. Несмотря на то, что вход в тюрьму дьявольского мира был взят под контроль главой города Сюэи, однако у каждого клана у входа были специальные люди, поэтому передать какие-либо новости все же было очень просто. После того, как каждый большой клан получили новости, узнав, что появилась мысль, оставленная прежним главой города, который сказал, что откроет миру сокровища, равноценные всем богатствам звезды умерших душ, все были несравненно взволнованы, а потом стали словно безумные. Все рода начали собирать вокруг себя всех подчиненных Чжаньхуани, а затем группы за группами Чжаньхуани безумно начали входить внутрь тюрьмы дьявольского мира. Все они хотели заполучить как можно больше сокровищ. Прошло время одного полудня, и снова более миллиона Чжаньхуани вошли внутрь тюрьмы дьявольского мира. Внутри тюрьмы дьявольского мира в любом месте были отряды Чжаньхуани, которые очевидно делились на лагеря. Среди всех этих отрядов больше всего армия была под руководством Сюэина, армия Чжаньхуани резиденции главы города, их количество достигало более 3 миллионов, и у остальных родов армии Чжаньхуани тоже были не в маленьком количестве. Смотря пристально вдаль, в любом месте можно было увидеть пролетающих Чжаньхуани, и это зрелище вызвало удивление. Ечен невольно вздыхал, ведь реальная сила звезды Тянь Юань вообще не сможет сравниться со звездой умерших душ. Две звезды находятся на совершенно разных уровнях. Если Чжаньхуани звезды Тянь Юань получит силу звезды умерших душ, то их действительно нельзя будет недооценивать. Звезда Тянь Юань является маленькой звездой на границе духовного государства вечных душ, и она уже очень давно не вступала в связь с другими звездами, и даже когда она была на пике своего расцвета, на звезде Тянь Юань было всего лишь более 1000 Чжаньхуни. Несмотря на то, что звезда умерших душ тоже находится на границе государства кроваво-красных душ, но тем не менее является одной из самых богатых звезд среди более 100 звезд вокруг. На звезде умерших душ в изобилии добывают прекрасное золото дьявольского пламени, а затем получают удивительные доходы с продажи прекрасного золота дьявольского пламени. Для того, чтобы помочь звезде Тянь Юань стать величественной и к тому же, чтобы она смогла избавиться от нападений предками дьявола, для начала нужно будет увеличить могущество звезды Тянь Юань. Помимо владыки звезды, звезде Тянь Юань также требуется много Шишини и Чжаньхуани. Когда же звезда Тянь Юань сможет обладать несколькими тысячами Шишини и еще несколькими миллионами Чжаньхуани, так же как звезда умерших душ? В таком случае звезде Тянь Юань больше не нужно будет бояться предков дьявола поблизости. Несмотря на то, что у них сейчас нет возможности противостоять клану предков дьявола, однако сохранить себе жизнь они все же смогут, потому что, если предки дьявола захотят атаковать звезду Тянь Юань, то им все же придется все хорошенько обдумать разок. Разве им будет выгодно растратить так много военных сил, чтобы завладеть всего лишь одной очень бедной звездой? Ечен, Мойянь, Цзы Янь Юэ вместе полетели в сторону того храма. До того, пока внутри тюрьмы дьявольского мира не появилось большое количество драгоценностей, они, возможно, смогут раньше других овладеть какими-нибудь сокровищами. Примерно через полчаса они втроем наконец-то прибыли в тот спрятанный в глубине храм. Этот храм был накрыт облаками, но с силой зрения Мойяна он смог увидеть сквозь этот туман, что тот храм, находящийся среди гор, вовсе не простой. Они приземлились перед входом в храм, и Ечен со своим проницательным ощущением заметил, что внутри этого храма было спрятано несколько сотен существ, которые не уступали культиваторам на границах Чжаньхуан. Глава 705. Случайно встретить. Мойянь завращал силу зрачка и посмотрел внутрь храма, и в глубине храма увидел блеск драгоценностей. Должно быть, внутри спрятано немало драгоценностей. Хозяин, с нашей реальной силой у нас, пожалуй, нет возможности войти внутрь. Мойянь был немного в нерешительности, потом сказал: они всего лишь 3 Чжаньхуаня, а внутри скрывается несколько сотен умерших душ на границах Чжаньхуан, и даже есть существа на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, и если они войдут, то несомненно пойдут на верную смерть. Позвольте мне войти, сказала Цзы Янь Юэ, С ее способностями скрываться должно быть не составит проблем сбежать от тех умерших душ. Услышав слова Цзы Яньюэ, Ечен молчал некоторый период времени, потом сказал: «Если так, то скорее всего это будет очень опасно. Раз уж я прибыла в тюрьму дьявольского мира, то уже психологически подготовилась», — торжественно сказала Цзы Яньюэ. «Она хочет спасти своих соплеменников, и она вовсе не хотела безвозмездно принимать помощь от Ечена. Она хотела доказать перед Еченом свою ценность». Ечен немного подумал, затем кивнул головой и сказал: «Я прикрою тебя, и если случится что-то плохое, то сразу же уходи». Ечен нашел одно немного скрытое безопасное место и сказал Мо Яну встать рядом и охранять, а сам выпустил душу и сконцентрировал одного огромного демона. «Давай зайдем внутрь». Душа Ечена, сконцентрированная в демона, первым зашла внутрь храма. Цзы Яньюэ последовала за ним. Демон вошел внутрь больших ворот храма и увидел внутри просторного главного зала умершие души заключенных дьяволов, которые уже заблокировали свой злобный взгляд на демоне. В то время, пока демон привлекал внимание на себя этих умерших душ заключенных дьяволов, Цзы Яньюэ уже развернула таинственные техники укрытия и, обходя главный зал по краю, шла внутрь. Демон начал издавать яростный рев, противостоя тем умершим душам заключенных дьяволов. В главном зале в любом месте уже был замысел убийства. Тот демон, который держал в руках двузубец, был словно свирепый зверь. Обе стороны противостояли друг другу, и время от времени раздавался звук рева. Те умершие души заключенных дьяволов словно испытывали страх по отношению к душе Ечена в облике демона. Они медлили и не наступали, а только лишь окружили демона. Это все же вышло за пределы предположений Ечена. Изначально он полагал, что может начаться большое сражение. Однако раз уж внимание этих умерших душ заключенных дьяволов было притянуло демоном, то Ечен не продолжал провоцировать, а стоял, не уступая тем умершим душам заключенных дьяволов. В тот момент, пока все внимание умерших душ заключенных дьяволов было обращено на демона, Цзы Яньюэ, уже прячась, вошла вглубь дворца и исчезла в конце коридора. После поглощения души Ечена дьявольского темперамента реальная сила Цзы Яньюэ значительно усилилась, и способности скрываться тоже продвинулись намного. Простой культиватор на границах Чжаньхуан вообще не сможет обнаружить ее местонахождение. Стоящий рядом с Еченом Мо Янь все время внимательно наблюдал за местонахождением Цзы Яньюэ. Цзы Яньюэ проходила в обход одной длинной веранды, как в это же время в этой веранде проплывало несколько умерших душ. Она сморщила брови, ведь если она хочет пройти эту веранду, то скорее всего должна будет пройти мимо этих умерших душ. Даже она не могла точно установить, будет ли она обнаружена этими умершими душами или нет. Именно в тот момент, пока она была нерешительна, в отдаленном месте внутри главного зала раздался яростный рев демона, и те несколько умерших душ внутри веранды испугались этого рева и отошли на определенное расстояние от главного зала. Именно сейчас в глазах Цзы Яньюэ промелькнул блеск, и она быстро прошла мимо тех умерших душ, а после того, как они остались позади, то она неожиданно повстречалась с ловушкой, однако Цзы Яньюэ легко укрылась от нее. Клан убивающий тени обладают удивительным талантом скрываться и убивать, и такого рода вещи, как ловушки и т.п., очень хорошо изучены ими. Примерно через полчаса, после того, как Цзы Яньюэ вошла внутрь сокровищницы храма, то наконец безопасно вернулась. «Хозяин, она вышла», — Мо Янь радостно сказал, смотря на Ечена. Несмотря на то, что Ечен в этот момент контролировал свою душу, однако все же мог услышать его слова. Именно в этот момент Мо Янь увидел вдали на склоне горы толпы силуэтов, которые направлялись в эту сторону, и на его сердце сразу же стало мрачно. «Это люди предка дьявола. Хозяин, быстрее убирайте душу», — Мо Янь в спешке сказал Ечену. Цзы Яньюэ вышла из сокровищницы в храме, и если Ечен уберет душу, то несомненно поставит Цзы Яньюэ в тяжелое положение, а если не уберет душу, и если подчиненные предков дьявола обнаружат их, то у Ечена точно не будет достаточно сил, чтобы ответить на атаку. «Задержи их», — мрачным голосом сказал Ечен, и он по-прежнему контролировал душой в облике демона. «Хорошо», — ответил Мо Янь, и своим проницательным взглядом смотрел в сторону склона горы. В эту минуту на склоне горы было более 10 человек. Они были головным отрядом Чжаньхуань и армии предков дьявола, и во главе их был тот самый Сян Юэ из клана дьявольских слонов. Его взор направился в сторону местонахождения Ечена и остальных, и его длинный нос в этот момент что-то обнюхивал. В тот момент, когда он заметил Мояна, и когда его глаза смотрели в глаза Мояна, то он ощутил в глазах боль, словно 1000 иголок укололи его в глаза, и он чуть ли не уронил слезу. Культиватор. Сян Юэ поспешил убрать взгляд, а на сердце его был страх. Противник несомненно был одним культиватором на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности. Сян Юэ привел несколько человек, и максимум среди них был культиватор на границах Чжаньхуан 8 уровня сложности. Несмотря на то, что у противника количество людей было меньше, чем у них, однако все же сложно сказать, к чему приведет их сражение. Сян Юэ вообще не знал, что Мояннь вовсе не был культиватором на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, а только лишь обладал очень сильной силой зрения. Увидев, что противник не предпринимает никаких действий, Мояннь не отходил от Ечина ни на шаг, охраняя его, настороженно смотрел на Сян Юэ и тоже не предпринимал никаких действий. Сян Юэ взглянул разок в сторону храма, и был удивлен, что здесь неожиданно мог встретиться один храм. Неизвестно, что за сокровищницы спрятаны внутри этого храма. Противник прибыл в это место раньше него, и лучшим способом будет ликвидировать его, а потом передать новости, и таким образом можно будет избежать того, что армии других родов обнаружат этот храм, также можно будет единолично завладеть всеми драгоценностями этого храма. Однако проблема состояла в том, что противник, кажется, был не очень покладистым, отчего Сян Юэ в душе сморщил брови. «Быстрее, доложите высокопоставленному Лонг Цзяну, что мы тут обнаружили храм». Сян Юэ мрачным голосом отдал распоряжение одному подчиненному. Услышав слова Сян Юэ, один культиватор из клана убивающего тени погрузился в состояние укрытия и исчез внутри густого леса. 5 культиваторов на границах Чжаньхуан из клана убивающего тени тоже погрузились в состояние укрытия и медленно начали двигаться в сторону Ечина и Мояна. На сердце Мояна было беспокойство. Пусть даже если те культиваторы клана убивающего тени погрузились в состояние укрытия, но Мояннь по-прежнему смог легко обнаружить их местонахождение, однако душа Ечина была внутри храма, и если на самом деле начнется сражение, то он вообще не сможет быть достойным соперником для 5 культиваторов на границах Чжаньхуан. Сау, сау, сау, сау. 5 силуэтов прошли густой лес, и с быстрой скоростью летели в сторону Ечина и Мояна, планируя их сразить. «Хозяин, они прибыли», — шепотом говорил Мояннь. Сян Юэ все время наблюдал за Еченом и Моянем, и он заметил, что Ечен сидел и совершенно не двигался, а Мояннь не отходил от него ни на шаг, и защищал Ечена. Сян Юэ предположил, что душа Ечена скорее всего была в другом месте, и сейчас самый подходящий момент убить Ечена. Если упустить этот удобный случай, то, когда Ечен вернет душу, у них уже будет маленький шанс победить. Убейте их. Сян Юэ взмахнул рукой и решительно отдал приказ. Внутри тюрьмы дьявольского мира убивать и умирать было обычным делом, и никто не станет в этом разбираться. 5 культиваторов клана убивающего тени уже появились вокруг Ечина и Мояна, и 5 кинжалов одновременно направились сразить 2 человек, каждый по отдельности целился в горло, межбровье и дантень. В этот момент внутри храма Цзыянь Юэ как раз собиралась покинуть храм, и если Ечен уберет демона, то Цзыянь Юэ несомненно будет обнаружена мертвыми душами, затем окружена и убита. 5 холодных блесков приближались к их телам. Убить. У тех 5 культиваторов клана убивающего тени в глазах промелькнули мысли об убийстве. Именно в этот опасный момент Ечен активировал мысль, затем Сау, и на его теле появилась военная кольчуга дьявольского одеяния, которая была черная словно смола, и на ней мелькали узоры кровавого цвета. Рядом стоящий Мояннь тоже одновременно выпустил военную кольчугу дьявольского одеяния. Цзин, цзин, цзин. 5 кинжалов ударили по военным кольчугам дьявольского одеяния Ечина и Мояна, и все были остановлены запретами на дьявольских одеяниях. Один за другим запрет на военной кольчуге дьявольского одеяния распространялся, словно водяная рябь, но на теле Ечина и Мояна не было и царапинки. Увидев эту сцену, Сян Юэ немного остолбенел, он никак не ожидал, что у противника неожиданно есть военная кольчуга дьявольского одеяния, к тому же это дьявольское одеяние было разряда кровавого пламени. Следует знать, что один набор дьявольского одеяния разряда кровавого пламени стоит 3 миллиона монет золота дьявола, и простой человек вообще не может позволить себе его купить. Пусть даже если был он, человек, который так долго работает на предков дьявола, даже если соберет все свои накопления, всего лишь соберет более 1 миллиона монет золота дьявола. Обычно только лишь люди на уровне с Лонг Цзяна обладают квалификацией носить дьявольские одеяния разряда кровавого пламени. Противник неожиданно может использовать дьявольские одеяния разряда кровавого пламени, к тому же у них есть целых два набора, значит за их спинами несомненно стоит непростая поддержка. Увидев, что у противника есть набор демонического одеяния разряда кровавого пламени, Сян Юэ сразу же струсил. Несмотря на то, что их было более 10 человек, однако среди нет даже одного человека, кто бы смог разломать демонические одеяния разряда кровавого пламени, и если начнется сражение, они понесут только лишь потери. «Уходим», — мрачным голосом сказал Сян Юэ. Он мог только лишь для начала вернуться и доложить новости Лонг Цзяну, и только потом мог решать. Атака пяти культиваторов на границах Чжаньхуан клана убивающего тени была неудачной, и они с быстрой скоростью начали отступать. Именно в тот момент, когда культиваторы клана убивающего тени отступали, Цзы Янь Юэ уже вышла из больших ворот храма, а Ечен вернул душу, которая была в облике демона. Сян Юэ увидел появившуюся у входа в храм Цзы Янь Юэ и немного остолбенел, а выражение его лица сразу же стало мрачным. Он никак не ожидал, что неожиданно здесь может обнаружить Цзы Янь Юэ. В тот день, когда он потерял след Цзы Янь Юэ, то после того, как вернулся высокопоставленный Сюан Юй, очень сильно его отругал. Высокопоставленный Сюан Юй отправил людей, чтобы вели поиски по всей внешней части города, и от начала до конца никто не мог найти местонахождение Цзы Янь Юэ. Они предполагали, что должно быть какой-то аристократ приютил у себя Цзы Янь Юэ, после чего определенный период времени они все время слушали новости, которые приходили со всех сторон, но тем не менее все было бесполезно. Он никак не ожидал, что здесь и сегодня неожиданно снова повстречает Цзы Янь Юэ. Сян Юэ бездонным взглядом посмотрел на Ечена и Мояна. Ечен и Мояна приютили Цзы Янь Юэ, значит высокопоставленный Сюан Юй ни в коем случае их не отпустит. Среди такого большого количества людей клана убивающего тени только лишь Цзы Янь Юэ смогла поглотить дьявольское семя и избавить от контроля. Тайну этого даже не мог познать сам высокопоставленный Сюан Юй. Высокопоставленный Сюан Юй придавал этому делу очень важное значение и все время хотел схватить Цзы Янь Юэ и исследовать ее кровное родство. Для клана предков дьявола это кровное родство, которое может поглощать дьявольское семя, несомненно является ненавистным существом. Не дайте ему уйти. Ечен вернул душу, равнодушно хмыкнул, затем взлетел вверх и набросился на одного из Чжаньхуани клана убивающего тени. Сян Юэ очевидно хотели позвать подкрепление, и если сюда прибудет еще больше людей, то Ечен и остальные будут в опасности. Глава 706. Люди клана убивающего тени. Получив приказ Ечена, Мояна тоже яростно взлетел и набросился атаковать. У них были дьявольские наряды кровавого пламени, благодаря чему они могли без всякого волнения подавить этих людей. В отдаленном месте Цзы Янь Юэ видела положение и тоже сразу же призвала дьявольский наряд кровавого пламени. Когда она посмотрела на Сян Юэ, то в ее глазах промелькнула ярость. Она отлично помнила то, что, когда она была в усадьбе Сюан Юй, Сян Юэ убил большое количество людей из ее клана убивающего тени. Все чжаньхуани клана убивающего тени были взяты под контроль дьявольским семенем, а те, у кого культивирование было низким, например, люди клана убивающего тени на границах Шэнь Сюэн, не могли выдержать эрозии от дьявольской ци дьявольского семени, и их тела с быстрой скоростью увядали, поэтому те люди без всяких колебаний были убиты кланом предков дьявола, а Сян Юэ был одним из самых жестоких соучастников. Поэтому можно себе представить, какого рода ненависть переполняла сердце Цзы Янь Юэ, когда она снова увидела Сян Юэ, человеческая душа, слившаяся воедино. Ечен слегка прокричал, затем взлетел вверх, и одновременно из его тела вышел один огромный демон, который окутал его тело. Бах! Раздался звук удара, и один из людей клана убивающего тени был ударен демоном и отлетел назад. Огромное тело демона было словно одна огромная стальная башня. Хау! Демон яростно прорычал, затем бросил свой двузубец, и другой человек клана убивающего тени упал на землю. Ечен, не встречая никакого сопротивления, бил этих людей, и они не могли ему противостоять. Ечен вовсе не убивал этих людей из клана убивающего тени, а только лишь тяжело их ранил. Два человека были так тяжело ранены Еченом, что временно не могли подняться. Сян Юэ и остальные видели это положение и на их сердцах был трепет. Сражение только началось, а уже двое лежали на земле. Если так будет продолжаться, то они несомненно умрут. Из-за того, что Ечен, Мо Янец, Зы Янь Юэ надели демонические наряды кровавого пламени, поэтому и атаковали ничего не боясь, и без всякого волнения преследовали своего противника. Бум, бум, бум. После первой волны ожесточенного сражения из более 10 человек Сян Юэ пятеро уже упали на землю, а оставшиеся, словно сумасшедшие, разбежались в разные стороны. Ечен и остальные атаковали, надев дьявольские наряды кровавого пламени, поэтому у них не было возможности хоть как-нибудь навредить Ечену, Мо Яну и Цзы Янь Юэ. Цзы Янь Юэ вплотную преследовала Сян Юэ, ведь важнее всего было убить главаря, а точнее Сян Юэ. Однако Сян Юэ был культиватором на границах Чжаньхуан клана дьявольских слонов, и он убегал с очень быстрой скоростью. В мгновение ока Сян Юэ превратился в черный туман, и Цзы Янь Юэ потеряла его следы. Не нужно дальше преследовать. Ечен передал Цзы Янь Юэ сообщение. Мо Янь ринулся к тем 5 людям клана убивающего тени, которые получили тяжелые ранения, и приземлился рядом с ними. Те 5 чжаньхуани клана убивающего тени получили тяжелые ранения, и уже были на последнем дыхании. Они, борясь изо всех сил, смотрели на Ечена и остальных, а глаза их были наполнены ненавистью и нежеланием мириться, и тело окружало густая ци предков дьявола. «Хозяин, что будем с ними делать?» – спросил Мо Янь. «Возьмем их с собой, и найдем одно скрытое место», – решительно сказал Ечен. «Нам нужно срочно покинуть это место, а иначе они приведут свою большую армию, и мы точно не сможем убежать». «Хорошо», – Мо Янь тихо покричал, затем выпустил скоп энергии и взял этих 5 человек на руки. «Сау, сау, сау». 3 силуэта исчезли в глубине лесной чащи. Цзы Янь Юэ смотрела на 5 соплеменников, которые получили тяжелые ранения, и ее глаза наполнились печалью. Она могла назвать по имени всех этих 5 человек, однако все они были взяты под контроль предками дьявола, и уже не были такими, как раньше. Они совершенно не помнили ее.